где положил сумку на стол. «Вот, мэм», — сказал он, открывая сумку. Оказалось, что это микро-ЭВМ с индикаторной панелью на жидких кристаллах. Майор нажал на клавишу, и экран загорелся, высветив ряд символов. «Это устройство для контроля за спутниками, мэм. Сейчас на орбите 12 спутников». Мэгги нежно прикоснулась к прибору. Почти сексуальное чувство овладело ею, и тепло пошло по всему телу. «А можно найти спутники Гризи?» «Да, мэм. Мы уже зафиксировали 4 спутника, среди них главный тактрановый передатчик, и 2 спутника Пипов. Но, кажется, они перестали быть активными». Майор набрал какую-то комбинацию на клавишах, и цвет символов изменился. «Зеленые — наши, красные — Пипов, а желтые — Гризи. Если в радиусе 2 миллиона километров что-то произойдет, система сразу зафиксирует это и выдаст информацию». Тепло продолжало согревать тело Мэгги. Это было именно то, о чем она мечтала, о чем просила самым настоятельным образом. «Благодарю, майор. Покажите, как с ним работать, а затем я хочу, чтобы мы вели наблюдение по очереди по 12 часов в день». «Есть, мэм», — ответил он ровным тоном. «И вот еще письмо для вас от вашего отца». Это было настоящее письмо, а не микрофиш. Бумажное письмо в конверте, а на конверте стояло ее имя, написанное почерком Готфри Минингера. «Благодарю, майор. Можете идти и возьмите с собой ЭВМ». Когда он повернулся, она спросила: «Майор, дома дела идут совсем плохо?» Тот помолчал, затем проговорил: «Очень плохо, полковник. Совсем плохо». Мэгги стояла молча. Затем сунула письмо в карман и подошла к окну, чтобы посмотреть, как идет разгрузка. Она не была готова осознать слова «совсем плохо» и «очень плохо». Она смотрела на то, как сержант Свегерт уже крутится возле 2 новых девушек, как один из грузчиков уронил прожектор, который разбился вдребезги, а пальцы ее все время ощупывали письмо в кармане. Когда загудел колокол, позвав на завтрак, Мэгги больше не могла сдерживаться. Она взяла поднос с едой и достала конверт. «Мэгги, дорогая, я послал тебе все, что ты просила. Но дальнейшие поставки исключаются. Дела обстоят совсем плохо, мы находимся в состоянии боевой готовности, и лишь один бог знает, сколько это может продлиться. Так что ты будешь на год, а то и больше, предоставлена самой себе. Президенту угрожают импичментом, а может и того хуже. На прошлой неделе были 2 попытки убийства президента. Я подсказал ему, как надо действовать: ввести смертную казнь, распустить Конгресс, подавить беспорядки. Ввести смертную казнь, но он политик. Он надеется уладить дело. Однако уладить все мирным путем — это значит урезать все наши военные программы, в том числе и твою, дорогая. Я не рассказывал бы тебе обо всем этом, если бы не был уверен, что ты поймешь все правильно и справишься с трудностями». И это все. Даже подписи не было. Мэгги долго сидела с письмом в руке и только потом заметила, что завтрак уже остыл. Она уже не хотела есть, однако ей стало ясно, что продовольствие нужно экономить, поэтому она заставила себя съесть все до последнего кусочка. И вдруг она поняла, что в лагере что-то изменилось. Случилось что-то плохое. За завтраком сержант Свегерт услышал странные звуки, не очень громкие и не близко. Звуки напоминали выстрелы. Никто из сидящих в палатке не слышал ничего. Свегерт положил на большой кусок хлеба омлет и ветчину, а затем вышел из палатки. Послышался 3-й выстрел. На этот раз сомнений не было, это именно выстрелы. Какой-то сукин сын играет с винтовкой. Конечно, ругать его нельзя. Случилось самому Свегеру увидеть Кринпита, он и сам не удержится и пальнет в него. Но патроны нужно экономить. Он прибавил шаг и пошел к периметру. Обогнув кухню, он увидел людей, глядящих на тропу в джунглях, которая вела к месту посадки кабины. Другие люди уже бежали туда, и когда Свегерт приблизился, их уже было не меньше 20. Говорили все возбужденно и беспорядочно. «Кто там?» — спросил сержант, схватив за плечо капрала Кристианидис. «Кажется, Агги с 2 молодыми. Они решили сделать еще рейс. Лейтенант Маклин только что послал туда патруль. «Тогда ждите, пока они не вернутся», — приказал Свегерт.